Глава 19. В школе мадам Шир никогда не было подземелий. Как бы палач смог допрашивать жертву в месте, где ему самому было бы не по себе? Сильфы, чьей стихией был воздух, в своих вторых ипостасях казались сказочными существами, хрупкими, с прозрачно-белой кожей, усыпанной серебристой пыльцой, скажущимися, сделанными из тонкой пленки прозрачными стрекозиными крыльями, что могли не просто поднять в воздух свое собственное тело, но и унести чуть ли не вес в несколько раз превосходящий их самих. В своей второй ипостаси Дарин была гораздо выше, тоньше, глянец ее белесых глаз казался потусторонне пугающим. Да еще и эти острые тонкие зубы, скрывающиеся за изящными губами. Райсин никогда и подумать бы не могла, что женщина, что вызывала ее неподдельное восхищение своей статью, будет столь же пугающая в своем истинном облике. Стоило дракону забрать свою собственность, как мадам Шир, не церемонясь, открыла пространственный переход, который вел на самое дно острова. Это была платформа, прикрепленная к острову четырьмя столбами. Хотя что-то подсказывало Райсин, что эти столбы чисто декоративные, и весь этот помост закреплен исключительно родовой магией Сильфы. Здесь не было ничего, кроме пола, подвешенного над бездной. Вот она, темница Сильфы, от которой никуда не убежишь и не спрячешься, если только не решишь прыгнуть в бездну, о чем девушка невольно подумала, увидев, в какую тварь превратилась вечно сдержанная госпожа. «Хочешь, прыгай!» — со странным стрекотом проговорила Сильфа, небрежно кивнув на темную бездну под ногами. «Мы сейчас как раз где-то над каньоном забытых душ дрейфуем». Так называлось место захоронений высших. Хотя, боюсь, я не имею права осквернять их покой твоим трупом. Брезгливо скривилось ее пугающее лицо, которое, казалось, стало еще более вытянутым и бледным. Поэтому не трать силы. Здесь по периметру энергетический барьер. И пока я жива, он устоит. Ясно тебе? Райсин судорожно кивнула, боясь сказать хоть что-то, что может не понравиться женщине. С рождения в каждом демоне есть ничем не преодолимый страх перед более сильным, и как только зверь чует в сопернике кого-то, кого ему не победить, он опускает взор и подчиняется. Против этого не пойти. Это заложено в саму суть — служить тем, кто сильнее. «Я не виновата!» Потупив взгляд, всхлипнула Райсин, пытаясь хотя бы немного вызвать сочувствие к себе. В ту же секунду ее подбородок обжег стальной захват длинных тонких пальцев, заставляя вскинуть голову и всмотреться в белесые глаза женщины. «Вскрыть твой мозг — это просто, вкусно, забавно и куда как менее интересно, чем просто сломать тебя и выбросить. Есть всего лишь несколько условий, чтобы прийти и остаться в Альмау для таких, как вы. Это служить хозяину и не портить чужое. Ведь не сложно же!» — прищурилась Сильва, обнажая свои жуткие зубы в оскале. «Ты же решила нагадить в моем доме. Испортить вещь, принадлежащую тому, кому я служу. И ты думаешь, что после такого я позволю тебе дышать? Ты жива только потому, что он хотел вскрыть твою милую пустую головку сам. Хотя не ему мараться в этом». Брезгливо постучала Сильфа по лбу Райсин тонким, точно сухая веточка, длинным пальцем. «Посиди тут. Подыши немножко, пока осталось время. А у меня тут дел по горло, не до тебя». Сказав это, женщина точно растворилась, опав россыпью серебристых искр, так напоминающих пыльцу на ее коже. Сколько прошло времени, прежде чем вернулась мадам Шир и черный дракон, Райсин не знала. Все это время она пыталась разбить преграду, что отгораживала платформу от окружающего мира. Конечно же, безрезультатно, как и сказала мадам Шир. Вокруг царила безмятежная ночь. То самое время, когда для нее должен был начаться новый рассвет в жизни, как обещала сестра. Все должно было быть не так. Попыталась перекинуться, но, вопреки всему, она почему-то не могла почувствовать зверя внутри себя. Пустая, пугающая тишина. Как же так? Что с ней произошло? Она никогда, никогда не могла бы так позорно и глупо ошибиться. Все это наглая девка, все она, все из-за нее. Еще и Таймарис Айдова бестолочь. Все ей дали, объяснили, научили. И даже тут не справилась. И что теперь? Как ей выжить? Как? В этот момент она не сдержалась и закричала во всю силу легких, пытаясь выплюнуть весь гнев и собственное чувство беспомощности. Ни разу за всю свою жизнь она так по-глупому не попадалась. Что подумает о ней? Додумать она не успела. Как прямо перед Райсин возник черный дракон, объятый серебристым пламенем Перехода, его родовой магии. А следом за ним и мадам Шир, в россыпи серебряной пыльцы, но уже в привычном и не таком пугающем облике. Райсин попыталась встать, напустить на себя самый жалостливый и смиренный вид. Но, как выяснилось, никто с ней разговаривать не собирался. Мадам Шир молча поставила ее на ноги, а дракон, не говоря ни слова, тут же положил свои ладони на ее виски. В этот же миг она растворилась во тьме. Исчезла, словно никогда и не было никакой Райсин. Кто это? Кто? Неважно. Во тьме нет смысла от этого знания. Сознание тигрицы было простым и не несло никаких сложностей в прочтении. Но вот проникая все глубже в чертоги памяти девушки, Орден чувствовал, как начинает закипать, просто потому, что то, что произошло с Фей, это его допущение и недогляд. Но как? Как она смогла его так провести? Значит, кто-то помог. «Разберись с ней, как посчитаешь нужным», — сказал он, даже не пытаясь поймать и удержать от падения расслабленное тело тигрицы, после того, как перестал удерживать ее. «Мне она не нужна больше». «Конечно. У нас свои правила относительно таких проступков». «Хорошо», — коротко кивнул он, вновь исчезая в пламени перехода. Они оба знали, что у собаки, что посмело укусить руку хозяина, исход будет один. Вариантов не было. Но уход за грань мог быть легким, а мог быть и мучительно длинным. Что выберет Дарин, Ордену было все равно. Она была в своем праве, а у него было свое. Тамин никогда не вставала раньше полудня. Нежась в роскошной постели, она потянулась, точно хищная кошка, позволяя шелковой простыне легко соскользнуть по обнаженному телу. Ткань съехала, обнажив грудь, которая тут же требовательно заныла под едва ощутимыми прикосновениями теплого ветерка из распахнутого окна. Она так соскучилась по своему господину, который последнее время заходил непозволительно редко. Почему так? Она же скучала. Не мог же он и впрямь остыть к ней. Какой бы мужчина в своем уме смог бы охладеть к такой, как она? Девушка встала и мягкой кошачьей походкой направилась к небольшому трюмо. Опустилась на мягкий пуф перед ним, взяла расческу и, нисколько не заботясь о наготе своего идеального тела, начала расчесывать волосы цвета молочного шоколада. Густые, длинные, блестящие. Любая позавидовала бы. Ее синие глаза задумчиво изучали каждую черточку лица. И как ни старалась в себе найти недостатки, Тамин их не находила. В постели она четко улавливала все желания господина. Для нее никогда не было запретов с ним. Она делала все, чего он желал. В чем же дело? Еще и девка эта с равнин. Не понравилась с первого взгляда, как увидела. Ее господин столько отсутствовал, а вместо того, чтобы накинуться на нее, как голодный зверь, как раньше, просто формальный секс. Вот как это могло бы назваться. Словно они супруги со стажем, а не страстные любовники. Она не была бы собой, если бы сразу не ощутила перемену в нем. И она не была бы собой, если бы не нашла способ разобраться с проблемой. «Похоже, сегодня мне нужно утешить кое-кого», — промурлыкала Тамин, поднявшись с пуфа и направляясь прямиком в гардеробную, чтобы подготовиться к встрече. Странная уверенность в том, что с исчезновением девчонки между ними все станет как прежде, была непоколебимой. Ардену всегда нравилось, когда она выглядела немного невинно, но при этом в ней угадывались бы нотки порочности. Задумчиво перебирая вешалки с платьями, мурлыкала себе под нос тигрица. Все же, какая же она прозорливая, мудрая и умная девочка. Все предусмотрела, даже защиту от ментального сканирования нашла такую, чтобы не фонить своими мыслями рядом с Орденом. Размышляя об этом, Тамин потрогала небольшую сережку в своем пупке с маленьким прозрачным камушком. Пикантная деталь носила весьма определенное предназначение. Как хорошо, когда тебе благоволят сразу двое влиятельных мужчин. Один из них даже боится к ней прикоснуться. Только подарки полезные дарит. Да и то ведь не узнать, точно ли это он. Ну а кто, если не он? Девушка захихикала своим мыслям, снимая с вешалки нежно-розовое платье из легкой ткани, которое казалось достаточно закрытым, пока в нем не двигаешься. Но стоит сделать несколько шагов, и воздушная ткань тут же податливо открывала ноги и облегала лиф так, что очертания груди становились неприлично откровенными. Она едва успела одеться, как дверь в ее комнату открылась, являя того, о ком она только мечтала этим утром. Арден выглядел немного бледным и очень серьезным. Его черные глаза холодно взирали на Тамин. А ей казалось, что еще немного, и она ляжет перед ним точно кошка, умоляя взять ее. Такой Орден бывал грубым и властным в постели. Как раз таким, каким бы ей сейчас хотелось его ощутить. «Мой господин!» — промурлыкала она, тут же устремляясь к нему, не забывая о секретах своего платья и активно демонстрируя все свои прелести. «Ты пришел», — промурлыкала она, протянув руки к гостю, но, не успев коснуться его, получила пробирающий до костей холодный приказ. «Раздевайся», — с едва уловимыми рычащими нотками бросил он. Тамин не смогла сдержать довольной улыбки. Одним точным движением, спуская платье к своим ногам, позволяя ткани нежно скользить по идеальному телу и растечься шелковой лужицей у ее ног. Даже не пытаясь бороться с охватившим ее возбуждением, она смотрела, как резко подходит к ней ее мужчина, уже предвкушая то, как он возьмет ее, как она будет стонать от удовольствия под ним и для него. Вот его рука потянулась к ее животу, и уже в следующий миг ее живот опалила резкая боль, а по коже заструилась горячая струйка крови. Орден поднял перед глазами ладонь, сжимающую ее сережку, и пристально всмотрелся в нее. Спустя мгновение его красивое холодное лицо точно рассекла жестокая усмешка. «Умно», — коротко подытожил он. аж 3 защитных плетения, — цокнул он, — чтобы даже кто-то вроде меня не уловил вибрации. Знаешь, сколько такой стоит? — взглянул он Тамин в глаза, удерживая в руках окровавленную сережку. — Я не понимаю. Прекрасно осознавая, что теперь, чтобы она ни говорила, он узнает правду, пролепетала она, обмирая от ужаса. «Даже если я отдам тебя в дом удовольствий и заставлю обслуживать по 10 клиентов за ночь, ты вряд ли сможешь накопить на такую вещь и спустя 20 лет». Цедя каждое слово сквозь зубы, прошипел он ей в лицо. На секунду прикрывая глаза, точно отчаянно пытаясь сдержаться. «Я правда не понимаю, зачем. Ты сама пришла в Алмао, мечтая о такой жизни, которую получила рядом со мной. Скажи мне, я хочу услышать тебя только потому, что ты была моей женщиной». «Я?» Как ни старалась Тамин выдавить из себя хоть что-то, но все ее слова тонули в охватившем ее отчаянии. «Была моей женщиной. Вот что он сказал. И то, что она смогла действительно осознать. Он ни за что не простит ее». В какой-то момент она ощутила, что ноги отказываются ее держать, и все, что ей остается, это молить о прощении. «Я не знала, не хотела». Запричитала она, падая на колени и цепляясь дрожащими пальцами за штаны Ордена. «Ну уж нет», — жестко прошипел он, возвращая ее вертикальное положение. «Я дал тебе шанс объясниться, но ты решила, что сможешь играть со мной своими слезами? Зря», — коротко бросил он, ловя ее заплаканный взгляд своим и уже совсем неделикатно вторгаясь в разум тигрицы. Когда он был ребенком, как и у любого дракона, у него был выбор, какой вид магии развивать в себе. Ментальная магия никогда не привлекала его. Как и любого юношу, его интересовали схватки и умения, которое могло бы стать оружием в его руках. К тому же была такая вещь, как предрасположенность. И тогда ему казалось, что огонь вкупе с телом дракона — это идеальный тандем. Магия огня завораживала, и казалось, что сделает его сильнее любого дракона. Таден избрал своей стихией воду. Ирман — средний брат, воздух. А если он выберет огонь, это будет идеально. Да, так он думал, пока не почувствовал ментальное прикосновение отца и то, как он легко заставил его делать то, что нужно. Он был ребенком, своевольным и хулиганистым, и когда однажды его шалость прервалась, а он ощутил ментальную установку отца, это было той самой точкой понимания, что определило всю его дальнейшую жизнь. Он выбрал ментальную магию как основной инструмент воздействия для себя. Как и все, старался развивать и другие виды взаимодействия с энергиями, но именно главной способностью выбрал дух, как называли высшие ментальную магию. Цель у него была одна — не позволить больше никому и никогда влиять на себя. И то, что его так просто провели у него же под носом, неимоверно злило. Ведь, по сути, он и только он виноват в произошедшем, считая свою наложницу глупой и слабой, нужной только для того, чтобы скрашивать его досуг, когда он был в Алмау. Он не чувствовал в ней недовольства или каких-либо негативных мыслей, исключительно обожание и желание. И все вовсе не потому, что у нее действительно был такой простой разум, а всего лишь потому, что у нее был артефакт, способный скрывать и заглушать нужные владельцу мысли и желания. Сейчас он слышал ее так отчетливо и ясно, что готов был влепить себе смачную оплеуху за самодовольство и неосмотрительность. Тамин вовсе не была восторженной дурочкой. Это была расчетливая, себелюбивая женщина, которая прекрасно знала все свои цели и далеко наперед просчитывала многие, если не все свои действия. Она приметила Фэй сразу, несмотря на показное равнодушие Ордена. Как заметила и то, что он охладел к ней. И по какой-то одной ей понятной логике сложила одно к другому и решила, что если возможность подвернется, то от девчонки избавится. Как кстати пригодились подарки от Эра Кор. Хотя она и не знала наверняка, кто дарит ей эти подарки, но считала, что передает их именно молодой Эр Кор. Сначала амулет, что маскировал бы ее мысли, делая ее более привлекательной для менталиста, потому как благодаря своим настройкам он превращал ее в ласковую страстную кошечку, полную обожания к хозяину. Конечно, Орден потянулся именно к ней благодаря этому, потому как ни с кем иным менталисту не было бы столь комфортно и хорошо при отсутствии настоящих чувств. И появился он у нее как раз после того, как она однажды столкнулась с братом молодой императрицы. Он был такой тактичный, общительный, приветливый и как-то так увел беседу, что она неожиданно для самой себя призналась, что порой ей кажется, что Арт чувствует не самые лучшие изменения в настроении, и ей хотелось бы стать для него более приятной. Сказала и сказала. И вот уже через несколько недель нашла в своей комнате коробочку с серьгой. Внутри была лишь короткая записка для приятных моментов. Ордена долго не было дома тогда, и у нее появилась возможность разузнать о подарке у столичного ювелира, просто дав задание служанке и внушительный кошель с лотами. А уж когда узнала... Больше серьгу она никогда при Ордене не снимала. Потом были еще подарки. Не так много. Например, подвеска, которую она подарила сестре, чтобы та могла отвести взгляд другим, договариваясь о покушении на Фэй. Имя внутри отозвалось ненавистью и резким неприятием. Она и сама не могла сказать, почему так ненавидит девчонку. Просто зверь интуитивно чувствовал, что от нее следовало избавиться. Благо сестричка так удачно подружилась с девчонкой. Сначала сомневалась, стоит ли в это ввязываться. Переживала за себя, за девчонку, как это ни странно, поскольку Райсин, в принципе, всегда была достаточно холодной и отчужденной. А тут прям прониклась к не пойми кому. Но и тут у Тамин была козырная карта в рукаве. Стоило сказать, что сможет помочь сестре попасть в наложницы в семью Кор, что так близка теперь императорской, как все переживания были оставлены в стороне. Все, что требовалось от Тамин, поставить задачу и дать руководство к тому, как им стоит поступить. Все стало возможным с возвращением волчицы, чей зверь был ослаблен амаритовой клеткой. Внушить ей все, что нужно, должно было быть несложно. Да и ниточек, ведущих к ним, не останется в конечном итоге. Как она собиралась устроить будущие сестры? Никак. У нее не было таких выходов на Кая Кор. Только исключительно ее фантазии и домыслы. Но думалось тогда Тамин, это и не важно. Сестра не посмеет упрекнуть или как-то донести на нее, поскольку в первую очередь сама же и пострадает. Первым порывом Ордена было просто уничтожить ту, что посмела занести кинжал над его Фэй. Но его честолюбивые мысли, самомнение о том, насколько она способная и необыкновенная, натолкнули его на совсем иные мысли. Он убрал из памяти Тамин все воспоминания о Фэй и о том, что она пыталась сделать с ней. Вернул на место серьгу, особо не церемонясь, проколов новую дырку в пупке девушки. Убрал все следы крови, раскинув сеть бытового заклинания чистоты. А после создал воспоминания этого утра, где поздравил ее с тем, что решил подарить ее в слуги Кая Кор. «Как?» — ошарашенно спросила она. Ее длинные ресницы затрепетали, в уголках глаз тут же появились тяжелые капли слез. «Ты больше не интересна мне, а как подарок в самый раз», — пожал он плечами. «Но...» «Много вещей с собой не собирай. Кая не использует уже использованные вещи. Так что положение в его доме у тебя вряд ли останется прежним. Собирайся и ступай к Эру Кьер. Он объяснит тебе остальное». С силой сжав кулаки, он развернулся и вышел из комнаты. Возможно, это было мягкосердечно сохранить ей жизнь. Но лишь менталист может знать, какое наказание для демона хуже смерти. И он выбрал правильно.